Глава 16. Он приходит по ночам. Мартин обезопасил наши спальни. Только после этого мы разошлись. Я долго вертелась в кровати и никак не могла уснуть, поэтому сразу услышала шорох за дверью и испуганно вскочила. Это стражи ходят по коридорам? Или кто-то пытается проникнуть ко мне в комнату ночью? Но здесь ведь магия! Это невозможно! Шорох за дверью на время прекратился. Я затаила дыхание, ожидая, что произойдет дальше. Злоумышленник уйдет, если он вообще существовал, и мне не послышалось. Я тихо встала с кровати и застыла возле окна. Можно добраться до двери, и пока он будет искать меня, выскользнуть в коридор и поднять панику. Комната Ники совсем рядом, и есть же стража. Все эти мысли панически носились в моей голове в оглушающей тишине. Время шло, новых звуков все не было. Не уверена, как долго я стояла и прислушивалась, готовясь буквально к чему угодно, даже вернуться в кровать и продолжить эти тщетные попытки уснуть. Наверное, поэтому шаги, раздавшиеся в коридоре, показались мне оглушающими, хотя человек явно старался соблюдать тишину. Но моему обостренному слуху было все равно. Человек остановился возле двери моей комнаты. Мы стояли по разные стороны. Он собирался войти, а я убежать отсюда как можно скорее, воспользоваться элементом неожиданности. Отчего-то я ничуть не сомневалась, что ночной гость сможет преодолеть магическую защиту самого Мартина Арактийского. Время вновь словно остановилось, напряжение все росло, и неожиданно в дверь постучали. Звук получился громким и несуразным в этой бездонной тишине, будто ему здесь совсем не место. От неожиданности я резко дернулась и ударилась головой о стену позади себя. Еще один слишком громкий звук. Человек за дверью наверняка его слышал. «Так и знал, что ты ждешь меня», — прошептал Алекс. Я одновременно выдохнула от облегчения и напряглась еще больше. Воображение рисовало опасного наемника, который пробирался ко мне с известной целью. Но и визит Алекса ничем не лучше. Разве что больше шансов остаться в живых. «Уходи!» — пробормотала я. — Убирайся! Он подергал за ручку двери. — Я проявляю тактичность, сестренка. Мне показалось, в прошлый раз тебе не понравилась моя бесцеремонность. Хочешь границ? Получай. Вот он я. Стою под дверью и вежливо прошу меня впустить. Кстати, у меня есть ключ. А еще я порылся в хранилище нашего любимого советника и позаимствовал кое-какой артефакт. Подумал, пригодится, учитывая, что рядом с тобой постоянно околачивается Рактийский. Ну так что, ты меня впустишь? Пришлось уступить. Алекс и впрямь без проблем зашел в мою комнату. Артефакт из хранилища Стрейта ему в этом помог. И вряд ли братец просто так упомянул о заветном хранилище. Он интересничал, подкидывал лишний повод его впустить. Как и всегда, Алекс легко играл мной. Как и всегда, я вступала в игру, хотя точно знала, что делать этого не стоит. «Даже в темноте вижу твое недовольство, Таната!» Алекс бесцеремонно устроился на моей кровати, забрался с ногами. «А между прочим, это я должен возмущаться. Я дал тебе одно простое задание. Разобраться с мерзким дядюшкой. И что я вижу? Он так и ходит по дворцу, проворачивает свои мерзкие делишки. Ты дал мне задание?» Намекнул. Раньше и этого хватало. А сейчас ты последний, о ком я думаю. Обидно. Хотя отравление родным отцом, трупы в Хёрсте, аудиенции со всеми, кто изъявит желание. Слышал, ты не скучаешь. Но все же, Таната, стоит верно расставлять приоритеты. Сначала семья, и тут я не буду тебя винить за небольшое отвлечение на папу. Но только на папу. И уже потом все остальное. Повезло, что я сделал половину работы за тебя. Тебе поговорить не с кем? Догадалась я. Алекс театрально развел руками. Желающих как раз много, но проблема во мне. Мне-то не хочется со всеми подряд разговаривать. Язык уже болит одно и то же повторять. Всех интересует мое детство, мое образование и с какой-то стати мои увлечения. Планы на будущее. Знаешь, все эти пустые разговорчики на самом деле призваны выведать о жертве побольше, чтобы потом было, где копать. Скукота! Я бы с удовольствием с тобой искал трупы вместо этого, но сама понимаешь, долг зовет. О моих увлечениях лучше меня никто не придумает. А прямо сейчас долг тебя никуда не зовет? Ценю твою иронию, но прямо сейчас мой долг открыть тебе глаза. И он ни за что не уйдет, пока не выложит все, что задумал. Темы уже обозначены. Мое дело простое – задать нужные вопросы и услышать хитроумные ответы, в которых потом полночи придется разбираться. Ладно, все равно уснуть не получается. Да и мое любопытство никуда не денется. Надеюсь, речь пойдет о твоих увлечениях, – заметила я, все еще держась возле двери. Например, о взломе хранилища советника. Туда не так легко попасть, насколько я помню. Что для тебя вызов? Головоломка. «Пустяки!» — отмахнулся он. «И много ты прихватил? Пару-тройку вещичек на черный день. Зачем ты дразнишь меня, Алекс?» Он подумал немного и ответил. «Потому что могу. Видишь, как все просто. Нет никакого смысла рассказывать о моей невиновности. Все равно не поверишь, пока убийца не будет найден. Поэтому я решил ничего не скрывать. Хочу быть самым честным на свете братом. С этим ты уже опоздал», — невесело усмехнулась я. «Старый Алекс не был твоим родственником. Это другое. И вообще, злопамятность тебе не к лицу, сестренка. Более того, она может нам помешать. Она уже нам мешает, потому что мы говорим не о том, как ты пробрался в хранилище». Алекс раздраженно всплеснул руками. «Опять не о том спрашиваешь? Далось тебе это хранилище в самом деле. Если знать, что оно существует, все остальные трудности можно преодолеть. При наличии мозгов, конечно. Без них это займет больше времени. И что ты оттуда забрал?» «К такой откровенности я пока не готов, зато готов ответить уже на все те вопросы, которые тебе не терпится задать. О мерзком дядюшке. Вижу, ты места себе не находишь от любопытства, даже присесть не смогла. Так и быть, расскажу. Одна птичка напела. Некоторое время назад дядюшка нанял человека. Неприметного, но довольно сильного мага с определенной репутацией. Поговаривают, лучше всего он умеет заметать следы. И заслал мерзкий дядюшка этого человека в Хёрст. Информация требовала осмысления, но не в тот момент, когда по соседству расположился Алекс. Я уже решила, что дам ему высказаться, изображу интерес по всем пунктам, а потом уже буду гадать, в каком месте меня обманули. «И зачем он это сделал?» — спросила я. Алекс раздраженно вздохнул. «Ну ты даешь! Зачем Глошер заслал в Хёрст человека, умеющего замести следы?» «Даже не знаю». «Возможно, чтобы замести следы? Ты там без меня совсем расслабилась, раз такие вопросы задаешь. С твоей точки зрения это доказывает его вину». «С моей точки зрения...» Это причина заняться, наконец, дядюшкой. А тот человек, он еще в Хёрсте? Какие именно следы он заметал? Об этом твои птички не напели? Этой информации несколько дней. Вряд ли заметать следы так долго. Что об остальном? Хотел бы я и сам это знать. Но мои птички не настолько голосистые и глазастые. А сам я весь день под пристальным наблюдением общественности. Даже ночью выбраться получается с трудом. И только ради тебя, разумеется. То есть выбраться-то я как раз могу. Но мне теперь о репутации надо беспокоиться. С кем попало, бесед не вести и подозрений на свою безгрешную личность не навлекать. То есть, если я сейчас открою дверь и позову на помощь? В мгновение ока Алекс покинул кровать и оказался рядом. Взял мою руку и прижал ее к дверной ручке, предлагая открыть. «Действуй!» Алекс не пришел бы неподготовленным. Он знал, что после всех событий Мартин установит мощную защиту и побеспокоился о том, как обойти ее. Также он мог предугадать, что я подниму панику. И то, как насмешливо он смотрел, нисколько не сомневаясь в своей победе, меня никто не услышит. Видимо, хранилище Стрейта хорошо так опустело. Интересно, сам советник в курсе? Или он искал только убийственные артефакты, а не все подряд? Дверь я все равно открыла. «Уходи! Теперь ты займешься просьбой брата, если увижу в этом смысл». Алекс шагнул за порог. «Как обидно! А ведь для меня семья и впрямь прежде всего. Могли бы потом вместе объяснить папуле, как нехорошо травить собственных детей. Ему без тебя уже все объяснили», — отрезала я и захлопнула дверь перед его носом. Вот теперь можно подумать. Первое. Во дворце верить никому нельзя, но Алексу в особенности. Он хитрец и манипулятор. Он очень умен. А значит, меня только что обманули. Тешить себе надеждой, что я поняла Алекса верно, бесполезно. Нет, он точно меня обманул. Главный вопрос – в каком месте кроется обман? Дело в лорде Фароне Глошере? Подобно Стрейту, Алексу выгодно убрать его с дороги, выставить убийцей. Алекс уже в первую нашу встречу очень советовал присмотреться к королевскому дядюшке. И я этого не сделала. Конечно, мое внимание украли другие вопросы, а ситуация с лордом Фароном повисла в воздухе. Это не понравилось Алексу, поэтому он повторил ночной визит? Слишком очевидно. Нет. Скорее уж, это понравилось Алексу, поэтому он закрепил результат. Он знал, что я ему не доверяю и никогда уже не доверюсь, что его слова для меня — повод поступить наоборот. У меня и в первый раз мелькала подобная мысль, но теперь это более очевидно. Но это ведь Алекс. Немного правды маскируется обманом. Такая у него тактика. Он должен был догадаться, что я раскрою его манипуляцию. А значит, все куда глубже? Или я опять схожу с ума? Вот что. Утром мы вернемся в Хёрст. И останемся там, подальше от Алекса, его интриг и ночных визитов. Но планы, как всегда, пришлось менять на ходу. Не успела я проснуться, а точнее, едва успела заснуть, как под дверь моей комнаты подкинули записку. Она легко прошла через магическую защиту, а значит, безопасно. Но поднимала конверт я все равно осторожно, предварительно замотав руку в наволочку. Из конверта вывалилась записка с кривым неразборчивым почерком. Сначала я глянула на имя отправителя — Элли, а уже потом прочитала остальное. «Умирает любопытство! Заходи, как будет время, поболтаем!» «Элли!» Та еще сплетница, но ей такие письма не свойственны. Либо у нее есть чем поделиться, либо... В прошлом она была влюблена в Алекса. Возможно, ее чувства и сейчас не остыли. В общем, не исключено, что за этой встречей стоит мой новоявленный брат. К Элли я уже заходила. Логично действовать через нее. Несколько ходов, И вот я прижата со всех сторон так, что не рыпнуться. Ладно, посмотрим. Едва меня увидев, Элли округлила глаза и радостно подпрыгнула на месте. Библиотека тут же закрылась на ключ, а мы с Элли заняли дальний стол. «Таната, тут такое дело!» — зашептала она совсем уж заговорщицки. «Как только поползли слухи о том, как именно убили нашего короля, в общем, живо, напарница моя, начала вести себя странно. Я имею в виду действительно странно». «Неожиданно. Что еще за живо?» Я огляделась, попутно пытаясь припомнить здесь другую девушку. Не получилось, но за шумностью Элли легко упустить остальных. «Да она недавно работать начала. Взяла ее под свое крыло. У нее тоже что-то вроде ссылки. Ее отчислили за неуспеваемость. Но по распоряжению свыше было велено девчонку ко мне пристроить. Ходили слухи про роман с преподавателем. Кажется, с профессором Шранко. Я пыталась разузнать подробности, но безуспешно. Живо молчунья. И она всегда была странной, ну, знаешь, тихушницей. Но я к этому привыкла. А что же тебя насторожило?» «Да буквально все!» — фыркнула Элли. «Она начала то краснеть, то бледнеть, то ронять все подряд. Дураку, понятно, нервничает девчонка. Я к ней и так, и эдак пыталась подобраться, но она молчок, все как обычно. А потом не выдержала и все рассказала. Разрыдалась в пух и прах. И давай вываливать на меня свою историю. В общем, пока я, как бы сказать, занималась своими делами в подсобке, ну, знаешь, дела с отварами, мое старое хобби, тайное хобби, так что никому. Так вот, пока я отвлеклась и оставила вместо себя живу, к нам заглянул сам его величество Фаром. Дело было незадолго до его гибели. Жива сказала, что не признала его сразу. Он был в неприметной одежде, улыбался и шутил. Просил помочь кое с чем. «Элли, не томи!» «Он искал работы Рамуэля Фати. Слышала о таком?» «Вроде имя знакомое», — без особой уверенности ответила я. «А вот Алекс его сразу узнал!» Не без удовольствия поведала Элли. «Потому что он артефактор по образованию. Как и Рамуэль Фати, известный исследователь и автор множества книг. Понимаешь, к чему я веду? Его величество перед смертью интересовался артефактами, углубленной теорией, редкими видами и всем таким. Работы Фати не для начинающих. Торжества Элли я не разделяла, потому что новость об интересах короля смазалась одним именем. Все верно, дело в Алексе. Опять. Он, подобно пауку, заманивал в сети из-за лжи и обмана. Возможно, вчерашний его визит был подготовкой к вот этой новости. Чувство, что меня обманули, росло и крепло. Теперь я видела ложь вообще везде. Даже в таких круглых и возбужденных глазах Элли. Он сказал Живе, что его личных знаний недостаточно. Мол, он привык во всем полагаться на других. И вот решил посвятить свободное время образованию. Тем временем весело продолжала щебетать Элли. И все посмеивался, шутки шутил. Просил не распространяться о его невежестве. Вот живо и молчала. А потом из-за страха. Не хотелось девчонке в очередном скандале участвовать. Ее можно понять. Я тут болтала со старым знакомым из академии. Он со мной учился когда-то. А теперь трудится на кафедре боевиков. Так вот, он по секрету поведал, что та история с живой и преподавателем была ой какой громкой. Ведь их застукали... «Мне неинтересно», — отрезала я. «Скажи лучше, дорогая Элли, кто тебя надоумил написать мне? Только не лги, я вижу твои эмоции. И прямо сейчас ты испытываешь досаду. Не хочешь отвечать на мой вопрос?» Элли фыркнула. «Вот ты даешь! Я к тебе со всем сердцем, Таната, как и всегда. Но писать мне не собиралась, верно?» «Ну да, поймала. такая ты молодец!» Она выразительно закатила глаза. «Какая разница вообще? Между прочим, зайди ты ко мне поболтать, я бы все как на духу. Уж ты меня знаешь, ничего бы не скрыла. Но тебя во дворце не было, а когда ты вернулась, то даже обо мне не вспомнила. А вот Алекс иногда заглядывал. Конечно, ему я все рассказала в первую очередь. Он и посоветовал поговорить с тобой, мол, вдруг это важно. Значит, король правда интересовался книгами?» «Конечно, правда!» Элли даже подпрыгнула от возмущения. «Я такое придумала, по-твоему? Что за бред? Да можешь хоть с Живой поговорить, она все слово в слово повторит. Ей поверишь? Она достойна твоего доверия? Или тоже назовешь ее обманщицей? А, Таната?» «Могу я увидеть те книги?» — вздохнула я, под пылающим взглядом Элли, чувствуя себя по меньшей мере сумасшедшей. «Можешь!» Она ушла куда-то на второй этаж и вскоре с грохотом опустила передо мной ровную стопку книг. «Можешь забрать и изучить! Хотя обычно такие ценности выносить нельзя, для тебя сделаю исключение, потому что считаю тебя подругой, но прямо сейчас не хочу видеть!» «Спасибо!» «Прощай, Таната!» Пожалуй, в таком состоянии я видела Элли впервые. Ей нужно время, чтобы остыть. Вот тогда и заявлюсь с извинениями. Выпью все, что она предложит. Чувствую, в таком случае мир наступит очень быстро. Но это не отменяет одного простого факта. За Элли и впрямь стоял Алекс. Он хотел, чтобы я узнала об интересах короля. Артефакты. Их природа близка к одаренности. Магия, впитанная податливым материалом. Слабые, сильные, способные убить прикосновением. Артефактов существует великое множество. Король мог заинтересоваться этой темой по любой причине, но чутье подсказывало, все это опять связано с тем расследованием, которое он вел. Шаг за шагом действия Фарома Пламенного привели его к гибели. И мы должны пройти похожий путь, но уже ради правды.